Доложите обстановку. 8-я дивизия окружена в 7-м секторе, капитан. Запасы на исходе. Передайте срочно 5-й дивизии двигаться в направлении сектора 7 и снять окружение. Только что пришло срочное сообщение от 5-й дивизии, капитан. Доложите. Они просят выслать пиццу, капитан. Что? Без оливок. В ночь перед распятием Христос молился так. «Отче, не моя воля, но твоя да будет». Так что они там ответили? Приказ капитана. Мы должны немедленно отправиться в направлении сектора 7. 8-я дивизия в окружении. А как же пицца? Мы же просили пиццу. Нам отказали. Ну что за народ? 8-я дивизия, значит, просит подкрепление, немедленно его получает? А мы просто попросили обыкновенной пиццы. И нам отказали. А о чем молитесь вы? Произведено на радио «Новая жизнь. Москва».